В Москве. Вид из окна. Январь 2019 года. Идет снег. За ночь он налип на ветви лип под моим окном, но одновременно он уже и тает. Елку я убрал, разрезали, вынесли покойную. Сижу и вспоминаю эти теплые страны, где побывал недавно. И к зеленую и бурную зелень, и к запахе, чуть салатом, чуть болотом, чуть хвоей. Как сидим это мы с молодым, еще и статным священником, восстановленный только что трапезной во время поста. Священник бородат, и на нем черная ряса. Когда-то я написал: «Пойду я работать в церкви хотя бы красиво». Священник — настоятель монастыря Дадиванг в горах. Не так уж глубоко, но дорога туда одна. До появления авиации и крылатых ракет монастырь был неприступной крепостью. Только с неба можно было его достать. Как ребенок сижу под окном, как ребенок в рождественскую ночь и мечтаю о прошлом. Дадиванг был основан по одним источникам у входа в монастырь Черная плита в V веке, по другим даже в I веке нашей эры. В глубине одного из заплывших помещений фреска, изображающая побивание камнями святого Стефана. Пахнет сырой штукатуркой. В прошлый приезд я, мне так запомнилось, увидел на фреске апостола Павла. Еще Савл он был в день побивания святого Стефана, а теперь увидел, что Савла нет. Куда девался Савл? Мне представлялось, что он был в красном и сторожил одежду Стефана. Фреска — это только так называется. На самом деле ребячливые рисунки, выцарапанные как придется. Тогда еще не умели твердо рисовать. Двигали тем, чем изображали, как придется. Кистями ли? Это был пост. В этот год, когда мы сидели в трапезной с настоятелем, на столе яблоки, орехи, чай. Есть мне больно, орехи мне нельзя. Чувствую себя как святой. В 2018-м еще трапезной не было, ее не восстановили. Прислуживали девушки со скромными лицами. Когда Дадиванг относился к Азербайджану, здесь, в храмах заплывшего от времени монастыря, говорят, держали овец. Мне больше нравятся не восстановленные, но заплывшие от времени храмы, наполовину проглоченные природой. В восстановленных есть лоск и вульгарность, а овцы, божьи агнцы, вряд ли чего портили. Легенды и мифы христианства хороши, в первую очередь образ Христа. Он как Чарльз Мэнсон. Снег усилился, мелковат, зато част. Помню, у харьковского поэта М. были строки: «И сам Иисус, как конокрад, в рубахе из цветного ситца». В красной рубахе. Христос был контровершил. Это из него сделали безоблачного дедушку Ленина, который, в свою очередь, не был безоблачным дедушкой Лениным. Человечество любит искажать своих героев в сторону благопристойности. Иисус был очень контровершил. Я думаю, он и апостолы курили гашиш. Ведь гашиш всегда был, и, конечно, он дошел и до Галилеи, и Иерусалима. Молодой, полуспятивший безумец Христос и его рыбари. Простые ребята. Только Иуда был не прост, единственный интеллектуал в этой шайке. Пока не прибавился Савл, ставший Павлом. Как они его не хотели, как старые большевики новых. Мне нравится Иисус в красной рубахе, сидящий, как Алеша Хвостенко в арабском квартале Гудох в Пари и вещающий вино наливая. Заговор уже был, но в зачаточном состоянии. Не исключено, что все они были не только клуб гашишинов, но и гомики. На мой взгляд, это единственная секта, которая поднялась до ранга религии благодаря заговору. Нет, не единственное, это я поспешил. А чем хуже буддизм? Но там не было жертвенного подвига человека, упрямый организатор Будда Гаумата или Гаутама обошелся без жертвы. Христос — первый пестро окрашенный бог. Воплощение бога такой пестро окрашенный? Пестро окрашенность идет из Индии. Все евробоги, что у германцев, что у скандинавов, были черно-белые боги. Как видишь цветастых богов, будь уверен, это религия из Индии. Индийский импорт. Харьков, 1946 год. «Какая рыба у Димки, Эдик?» Маленький мальчик на руках одного из солдат охотно отвечает. «Хуёвая!» Солдаты дружно хохочут. Димка, усатый повар, злится. «Вот, выучили ребенка ругаться дуралей и довольны». Солдаты опять хохочут. Так начиналась моя жизнь. Начиналась среди солдат и прошла среди солдат и партийцев. Портрет автора. Вот мой портрет. По квартире из двух крошечных комнат, ну, небольших, расхаживает старый худой парень в тренировочных с белой полосой по канту штанах. В красной футболке с надписью «Монголия» и с буддистской сферой на футболке. Белые волосы всклокочены похуже, чем у Бориса Джонсона или Эйнштейна. За окном черные стволы облысевших к зиме деревьев. Вы так меня представляли? Но вот я таков. Оглох на 3/4, двигаюсь, впрочем, быстро. Как в тюрьме свои несколько сотен шагов по самому длинному маршруту отхаживаю, чтобы ноги имели мускулатуру. С торсом похуже. Левая рука уже год как вывихнута, правая полувывихнута, потому упражнений себе не позволяю. А надо бы. Дело в том, что у меня и без вывихов есть что лечить. Туча проблем со здоровьем. Не до вывихов. А ходить от стены до стены выучила меня тюрьма. Это называется тусоваться. Счастливы те хаты, где можно тусоваться по двое. В маломестных по двое не потусуешься. Как еще представить себя? Вес, рост, как я живу. Выхожу из дома только с охранниками. Так вот и живу. А сейчас я вам расскажу, какой мне неприятный сон приснился в эту ночь под утро. Снилось мне, что я вишу снаружи здания и осторожно, чтобы не сорваться, стучу в стекло. Рама окна старая, как на кухне в квартире, где я сейчас. Мало понятно, как и полагается во сне, как я попал в столь странную ситуацию. Я стучу, чтобы открыли, и я бы вскарабкался. Левая рука тогда бы продвинулась в глубину квартиры, уцепиться за подоконник. Я кричу: «Дима, Дима!» И во время сна мне снится же, что у меня два Димы в моем близком окружении. Дима Савицкий, мертв, и Дима Сидоренко, жив. Сердце холодеет. Какой из Дим за стеклом? И от сердца уходит холод. Вижу кусок рубашки Димы Савицкого. Ура! Значит, меня не пустили в царство мертвых. Ну-ка, я вернусь туда, откуда меня извлекли и повесили вне дома. И я возвратился в постель. Как же ему умудриться умереть, чтобы все запомнили? И это был сигнал остающимся. Умудриться умереть. Смерть — главное событие в жизни человека. О японских солдатах в китайском Нанкине. Убийство — это компенсация за собственную смерть. А ты все пытаешься понять, почему они убивают с такой жестокостью. Так вот же, убийство — это компенсация за собственную смерть. Поэтому я не верю в басни о не дающих спать жертвах. Скорее, жертвы укрепляют в собственном величии. Это явно не гуманизм, такие размышления, Эдвард. На самом деле, человек в старости не болеет, а подвергается нападениям смерти. Она его кусает, душит, сдавливает своими клыками, порой отступает, затем опять наваливается. Человеку представляется, что это очередная болезнь. Но это не болезнь, это смерть его выкручивает. Она хочет своего, пришла ему пора обратиться в другую форму. Ах, как он не хочет, он же к этой привык. Отдай, дурень, это тело. Тебе оно будет ненужным более. Ты перейдешь к более высоким формам жизни, или к более низким, или к ничему. Опять-таки, зачем я езжу по странам? Ну, ясно, фильм обо мне снимают, такую форму предложили. А если глубже? Ну, я болен и ищу мою, свою, его, героя, смерть. Достойно меня. Но смерти не нашел. Так что, вперед в будущее? Вперед в будущее. Которого от нескольких дней до нескольких месяцев? Ну да, вперед в будущее, которого нет, потому что оно успевает стать настоящим. И сразу прошлым. Непрерывный процесс. Я дал согласие на участие в съемках фильма обо мне, когда узнал, что съемки состоятся в нескольких странах. поскольку возникло желание смахнуть из сознания прошлое и заменить давно надоевшие эпизоды новыми. Удалось? Удалось полностью. Он думал о своих девках. По большей части они были недобрые. Анна была добрая. Вот первая Анна была добрая, видимо, потому что была сумасшедшая. Она влюбилась в него потом. Вторая Елена была недобрая, скорее равнодушная, потому что превыше всего любила себя. Наташка. Все почему-то считают, что он любил ее больше других. Это не так. С ней было больше всего забот и переживаний. Она была недобрая, потому что не любила себя. Все считала, что ей чего-то не хватает, а ей всего хватало – и красоты, и молодости, и таланта. Тут он остановился и подумал, что он умнее Толстого. Тот не мог всю жизнь освободиться от чудовищной Софьи Андреевны. Он всегда освобождался как-то от своих девок. Актриса была недобрая, и бесчувственная, и неумная. Лиска была пропащая. Настя была неумная и его не ценила, потому что считала, что он всегда будет с ней. Это потому что неумная. Простая мордашка, простая. Фифи тоже недобрая, но хотя бы умная. Еврейская кровь чувствуется. Это он обратил ее внимание на ее еврейскую кровь. В своих девках он лучше разбирался, чем они в себе. Елена стала смешной русской барыней, очень старомодной и глупой. Представляю, как ее ненавидит ее дочь. Недавно он видел дочь с лошадью, преодолевающей на лошади барьер. Но мать, когда была юной, была соблазнительна. А дочь слишком, как бы это выразиться точнее, стандартизированного производства. Доска доской. Елене не худо бы умереть. Она свою роль отыграла. Доставила гению много терзаний и хлопот. Подарила ему страдания молодого Вертера. А теперь у нее пышка лица, пышка лица. Ему стало ясно, что в нем очень мало человеческого. А они, ну что, его девки, были человечьи самочки.